Глава 36. Мы сидим на подушках, завернутые в одно покрывало. На пустыню опускается ночь. В небе загораются звезды. Воздух становится прохладным. Я никак не могу в полной мере насладиться тем, что теперь дышу полной грудью. Прямо физически ощущаю, как мои легкие наполняются кислородом, раскрываются. Даже голова немного кружится. Давуд протягивает мне финик, и я откусываю от него. Медленно жую, положив голову ему на плечо. Свободной рукой Давуд обнимает меня за талию, большим пальцем поглаживая кожу. «Джаляб или чай?» – спрашивает он. «Джаляб». Отвечаю только потому, что для того, чтобы налить чай, ему нужны две руки, а я пока не готова выскользнуть из крепких объятий. «Держи». Протягивает мне маленький стаканчик с напитком, и я опустошаю его. Даже обычный джаляб, к которому я привыкла с детства, сегодня кажется мне вкуснее обычного. Давуд протягивает пахлаву, и я вгрызаюсь в сладость. Мед стекает по пальцам моего мужчины и по уголку моих губ. Он наклоняется и слизывает эту капельку. По моему телу проносится дрожь. Это слишком интимный жест, и в то же самое время такой будто бы обычный. Только вот я теперь слишком внимательна каждому жесту Давуда. «Сегодня пустыня пела и танцевала вместе с нами», — произношу. Жду, что он посмеется над моими словами, как над чем-то очень глупым. Но вместо этого Давуд целует меня в висок. «Она любит тебя», — отвечает и снова подносит губам пахлаву. «Ты сама как будто соткана из песка. Такая же хрупкая, неуловимая. Но при этом в тебе есть сила. Благодаря родившей тебя стихии, ты наделена мощью ставить мужчин на колени. Смертные глупцы не оценили своего счастья. Попытались сломать. А тебе надо поклоняться, словно богине. И тогда ты сможешь подарить любовь и поделиться своей силой». Прижимаюсь крепче к мужчине, который возвращает меня к жизни. Напитываюсь его энергией и спокойствием. «Я очень хочу быть сильной», — признаюсь ему. «Но меня и правда сломали». «Ты уже сильная, Аиша. Даже если тебе кажется, что это не так. Все, что ты делаешь каждый день, свидетельствует о твоей силе. Сколько людей, я не говорю только о женщинах, пережили бы то, что пережила ты, и смогли выстоять. Смогли поднять голову и идти дальше, гордо неся себя». «Это просто систематическая ошибка выжившего, только наоборот». «Поясни», — просит Давуд и снова подносит к моим губам финик. Откусываю и, прожевав, говорю. Систематическая ошибка выжившего – это когда некое событие или явление оценивают по выжившим. Тем, кто смог пройти какое-то событие и, например, оказался на вершине. В то же самое время, вместе с выжившими, это же событие могли проживать и другие люди, которые в итоге погибли. Так вот, ошибка выжившего – это сломанная статистика, когда во внимание берутся только истории успеха. В моем случае наоборот. Мы учитываем статистику тех, кто погиб, потому что те, кто выжил в таких браках, предпочитают не высовываться и не привлекать к себе лишнее внимание, потому что оно грозит возвращением в прошлое, а люди предпочитают такое забывать. Ты не предпочла. Я и есть тот самый выживший Давуд. Тот, кто выбрал еще раз попытаться жить, а не существовать. Хотя изначально я решила посвятить себя семье брата и никогда не иметь дела с мужчинами. «Но что-то пошло не так», — усмехается Давуд. «Просто в моей жизни появился ты». Поворачиваю голову. В этот же момент Давуд наклоняется, и наши губы встречаются. Языки сплетаются в нежном танце, И в итоге мы падаем на подушки и снова занимаемся любовью прямо под звездным небом, не выбираясь из-под покрывала. Потом долго болтаем обо всем на свете, крепко сплетясь телами. Так и засыпаем, не добравшись до шатра. А утром Давуд везет меня домой. Моя рука покоится на его бедре, придавленная большой ладонью. «Я хочу познакомить тебя со своей семьей», — говорит Давуд, когда мы приближаемся к поместью брата. «Не рано?» — спрашиваю чуть дрогнувшим голосом. «Как же мне страшно знакомиться с его семьей! Я боюсь всего. Осуждение родителей из-за того, что Давуд выбрал себе женщину, которая не может иметь детей. Того, что его дочери не примут меня. Того, что я в принципе им могу не понравиться. «Не сегодня, но в ближайшее время», — отвечает Давуд. Пока открываются ворота, он бросает на меня взгляд. Поднимает мою руку и целует кончики пальцев. «Аиша, тебе не о чем волноваться. И ты должна знать, ничье мнение, даже моих близких, не повлияет на мои чувства к тебе. Если кто-то посмеет даже посмотреть на тебя косо, я просто сделаю так, чтобы больше вы не виделись. Но на нас это не повлияет. Слышала?» «Слышала». Отвечаю тихо и втягиваю губы, чтобы скрыть слишком широкую улыбку, которая рвется наружу. Бабочки в животе просто сходят с ума. Я впервые влюблена. Да, в 40 лет. Но влюблена. И мне пока сложно вообще как-то контролировать свои чувства. Я ощущаю себя юной девочкой, которой мальчик сказал, что она ему нравится. Даже щеки покрываются румянцем. Давуд подъезжает к дому и останавливается у крыльца. Поворачивается лицом ко мне и поправляет тонкую прядь, выбившуюся из-под шейлы. «Спасибо за волшебную ночь, Аиша», — произносит нежно. «И тебе спасибо». «Я надеюсь, мы повторим ее очень скоро». Улыбаюсь и киваю. А Давуд подается вперед и оставляет на моих губах практически целомудренный поцелуй. Потом выходит из машины и помогает выбраться и мне. Незаметно проводит ладонью по пояснице и отпускает. Я стою на крыльце дома, провожая взглядом джип Давуда, пока тот не скрывается из виду, а потом иду в дом. Внутри меня фейерверки и конфетти. Мне снова тяжело дышать, но не от того, что я не могу сделать полноценный вдох. Я просто задыхаюсь от счастья. Хочется пищать и бегать. Приходится даже чуть сжать руки, чтобы из меня не вырывались неподобающие звуки. Я должна срочно поговорить с Абаль. Мне нужно рассказать о своем счастье хоть кому-то. Захожу в дом и бросаю взгляды по сторонам. Передо мной тут же останавливается слуга брата. «Кудама, а где Абаль?» – спрашиваю. «В большой гостиной, госпожа». «У нас какие-то гости?» – хмурюсь. «Боюсь, что так». Кивает он и уходит. Я бросаю взгляд на вход на женскую половину, раздумывая, стоит ли мне пойти в большую гостиную или лучше подняться к себе. Если бы я была нужна брату, он бы позвонил. А с другой стороны... Нет, это дом Сауда, так что я могу прийти не вовремя. Я только загляну. Вдруг брат решил просто не отвлекать меня от Давуда, но на самом деле хочет, чтобы я присутствовала. Тороплюсь в большую гостиную. А когда вижу, кто сидит на тахтамейке, застываю и чувствую... как мои ноги наливаются свинцовой тяжестью. Полностью завернутая в черное, с перекошенным от ненависти и злобы лицом, в большой гостиной моего брата сидит моя бывшая свекровь.